Вернулся я, прими родного сына, наемники, мой любящий отец, и твоего имения половина. И жизнь моя растрачена в конец. Поставь, отец, условия любые, не соглашаться с ними нет причин. Недолго снился дом, места родные, и вот вернулся я, твой блудный сын. Друзья мои ушли, я им не нужен, без денег нет веселья в глазах, я собственным грехом обезоружен. В моей душе сомненье, боль и страх. Поставь, отец, условия любые, не соглашаться с ними нет причин. Недолго снился родные, и вот вернулся я, твой блудный сын. Прими меня к себе, отец, иначе куда пойду, куда отправлюсь я? Кому я нужен, то по мне заплачет. Где хлеб найду насущный для себя? Поставь, отец, условия любые, не соглашаться с ними нет причин. Нет.